Глава первая. Второй год правления императора Нимё Хэян. Примечание. Император Нимё — историческое лицо, годы жизни 810-850, правил с 833 по 850 год. Второй год его правления соответствует 835 году нашей эры. Конец примечания. Золотистые лучи утреннего весеннего солнца мягким светом озаряли город. Он назывался Хэян или Хэян-кё, столица мира и спокойствия, известный также как Мияко, что означает «столица». Примечание. Раньше так назывался Киото. Он был протяженностью 4,5 километра с востока на запад и 5,2 километра с севера на юг. Конец примечания. Столица японского государства была построена по образцу сетчатой застройки китайской столицы Чан'ань. Примечание. Нынешний Сиань. Конец примечания. Хэян представлял из себя прямоугольник, окруженный земляным рвом. Улицы располагались ровными рядами, деля город словно прямыми линиями на китайской бумаге. На первых линиях в северо-восточном районе города, поближе ко дворцу Микадо, располагались дома придворной аристократии. Примечание. Микадо — одно из названий японских императоров. Конец примечания. Они раскинулись между первой и второй линиями, где улицы Цутимикадо, Коноэ, Накамикадо и Оимикадо пересекались магистралями Хигасино-Тоин, Нисино-Тоин и Харикава. Еще с того далекого дня, как была основана столица, сюда начали перебираться из провинции представители высшей знати, ибо владение домом в Хэяне повышал их статус. Стоимость таких усадеб доходила до баснословных цен. Каждый аристократ, будь то столичный или провинциальный, мечтал обзавестись родовым гнездом как можно ближе к императорскому дворцу. И многим это удавалось. Словом, первую и вторую линии населяли те сановники, аристократы или толстосумы, жизнь которых буквально удалась. Начиная с третьей линии и далее, строились дома более скромных чиновников и обитателей Хэяна. Усадьбы аристократов в Хэяне занимали огромные площади, их просторные сады специально планировались так, чтобы в любое из времен года можно было найти живописный уголок для любования природой. Некоторые хозяева размещали в своих садах миниатюрные скалы или и вовсе устраивали во владениях ручьи, заводи с золотыми рыбками и перекидывали через них изящные изогнутые мостики. Подле заводей хозяева возводили изящные павильоны для отдыха и рыбной ловли. Часто на поверхности воды колыхались бело-розовые лотосы. Порой неподалеку от воды виднелись семейные кумирни. А последователи, обретающие в последнее время все большую популярность буддизма, размещали в садах каменные изваяния Будды, подле которых возносили молитвы и предавались медитации. Та придворная знать, что занимала земельные участки на севере столицы, и вовсе сооружала богатые дворцовые ансамбли в стиле синден-дзукури. Он являл собой новомодное направление, пришедшее из Китая. Главное здание, Синден, располагалось в центре участка, по бокам и позади него возводили вспомогательные постройки, которые соединялись между собой крытыми галереями. Примечательно, что от восточного и западного вспомогательных помещений шла крытая галерея на юг. Таким образом, получался замкнутый двор с садом и зачастую с павильонами. Павильоны красили в красный цвет, а многие архитектурные элементы изготавливались из золота, лишний раз подчеркивая состоятельность хозяина. Деревянные же части покрывали тонкой резьбой. В восточной и западной частях города раскинулись два рынка, на которых горожане могли приобрести самые различные товары. В южной части столицы возвышались два храма. Остальные же религиозные сооружения находились за пределами города. Весна приближалась к концу, стояла теплая погода. В час зайца... Город постепенно просыпался. Примечание. Японское отделение суток смотрите в конце книги. Конец примечания. По улицам начинали деловито семенить чиновники с крайне сосредоточенными лицами. Им предстоял насыщенный день. Они стекались к многочисленным департаментам, расположенным на территории императорского дворца. Купцы открывали свои лавки и проверяли, насколько привлекательно разложены товары и чего только не было на прилавках в Хэяне. И отрезы шелка, и украшения, различные предметы роскоши, привезенные из Китая. Прислуга из домов с первых линий, расположенных поблизости от дворца императора, с утра пораньше спешила за необходимыми покупками. К тому же где почерпнешь последние новости, как не на рынке? В самом же императорском дворце с рассвета уже вовсю кипела жизнь. Многочисленные фрейлины Яшмовой госпожи, Катико, императрицы, императорских наложниц, пробудившись в час зайца, спешили привести себя в порядок, чтобы приступить к своим ежедневным обязанностям. Примечание. Яшмовая госпожа — это одно из уважительных обращений к матери императора. Татибана Катико — историческое лицо, жена императора Сага и мать императора Нимё, годы жизни 786-850. Конец примечания. Камати поднялась со своего скромного ложа, извлекла из сундука, стоявшего в числе множества сундуков младших фрейлин, чистое кимоно и приступила к тщательному утреннему туалету. На сей раз она выбрала нижнее белое хлопковое кимоно, а затем розовое и в качестве верхнего малиновое кимоно, расшитое лиловыми цветами. Завершал наряд лимонно-желтый пояс с искусными персиковыми узорами. Свои длинные черные волосы Камати убрала в хвост и украсила заколкой с янтарем. Родители Камати, Киёхара Татамори и его визитная жена, Киёхара Такоко, покинули сей мир, когда она была еще ребенком. Такоко, мать девушки, умерла родами, и отец скончался 5 лет спустя от оспы. Незадолго до болезни он смог устроить судьбу своей старшей дочери Каори, которой на тот момент минуло 14 лет, пристроив ее младшей фрейлиной ко двору самой императрицы, удачно выдав замуж за служащего судебного департамента Онано Ацутада из рода Оно. Через несколько лет брака у них родилась дочь Ханако. После смерти Татамори Каори и Ацутада официально удочерили маленькую осиротевшую Камати, воспитали и дали хорошее образование. Примечание. В Древней Японии подобное допускалось. Усыновление и удочерение было весьма распространено. Например, даже бабушки с дедушками могли усыновлять или удочерять внуков. Под хорошим образованием подразумевалось владение упрощенным женским письмом, изучение истории, умение рисовать на рисовой бумаге и шелке, а также слагать стихи. Конец примечания. Камати хорошо владела женским быстрым письмом, счетом, прочитала различные литературные труды и даже овладела китайской каллиграфией. Девочка рано начала слагать стихи, поражая сестру и ее супруга своими литературными способностями. Когда Камати исполнилось 12 лет, и официально она стала считаться совершеннолетней, Каори начала задумываться о будущем сестры. После некоторых размышлений она решила подождать еще год, пока девочка не станет немного постарше, после чего устроить ее на службу в дворце. Ибо Каори сама когда-то служила фрейлиной и еще сохранила полезные связи. Едва Камати минуло 13, как юная особа стала младшей фрейлиной наложницей императора Нимё, госпожи Фудзивары Катока из сливового павильона, дочери высокопоставленного служащего Фудзивары Фукутомару. Примечание. Нимё — один из японских императоров, годы жизни 810 год, 6 мая 850 года. Годы правления с 30 марта 833 по 4 мая 850 года. Фудзивара Катоко — историческое лицо, по некоторым источникам, наложница императора Нимё, дочь Фудзивары Фукутомару. Точные годы жизни наложницы неизвестны. Мать принца Куниясу. Рождена неизвестно, когда умерла в 898 году. Конец примечания. И вот уже несколько месяцев она пребывала в услужении госпожи. Нельзя сказать, чтобы служба доставляла девушке удовольствие. Самым приятным, на ее взгляд, было получение жалования, остальное же несло в себе лишь одни хлопоты и неудобства. И главное из них заключалось в том, что приходилось делить покой с многочисленными придворными дамами, ибо отдельные комнаты выделялись лишь замужним фрейлинам, к коим Камати пока не относилась. Иногда в качестве исключения императрица или мать Микадо могли пожаловать отдельные покои своей фаворитке, но подобное случалось нечасто. В мыслях юной фрейлине зачастую очень хотелось покинуть службу, но она не осмеливалась разочаровать любимую старшую сестру, Каори, посему продолжала терпеть многочисленные неудобства. Не удержавшись, Камати зевнула. Ее одолевало желание вернуться на теплый футон и еще хоть немного поспать. Примечание: футон — традиционная японская постель в виде хлопчатобумажного матраца. Расстилался на ночь, а днем убирался. Конец примечания. Ибо заснула она лишь под утро, одна из соседок по комнате, спящая как раз рядом с Камати, всю ночь храпела. Больше всего девушку поразило, что другие фрейлины никоим образом не реагируют на храп. Неужели привыкли к подобному или же спали столь крепко? «Как же мне надоело слушать всех этих дам!» — недовольно подумала юная фрейлина, аккуратно нанося макияж подле небольшого зеркальца, чтобы скрыть мешки под глазами, появившиеся от хронического недосыпа. Такие минуты она завидовала замужним фрейлинам, у которых имелось хоть крохотные размером в 2 татами, но отдельные покои. Им не приходилось слушать храпы и сопения сразу 10 женщин. Впрочем, особым желанием выходить замуж или становиться визитной женой Камати пока не горело, ибо, несмотря на свой юный возраст, за короткий срок службы при дворе успела вдоволь наслушаться про неверность и непостоянство супругов. К тому же не так давно произошел случай. Один из сановников, в 3 раза старше девушки, предлагал стать его визитной женой. Камати вежливо, но решительно ответил отказом. Сановник опечалился, впрочем, ненадолго, и вскоре послал такое же предложение другой молоденькой фрейлине, которая согласилась. Камати про себя решила, что поступила верно, отвергнув его. Закончив накладывать макияж, девушка отложила зеркальце. И так ее утренний туалет был завершен. Белила скрыли следы недосыпа, румяна придали лицу живой вид. С трудом подавив очередной зевок, младшая фрейлина покинула комнату вслед за другими дамами. Они направлялись в покои госпожи Катока, чтобы приветствовать свою повелительницу и получить от нее дальнейшее распоряжение. Утренним туалетом наложницей заведовала старшая фрейлина и несколько доверенных служанок. Камати шла позади всех, рядом со своей подругой, также младшей фрейлиной, Кэнси. Кэнси происходила из рода Татибана и его обедневшей ветви. Недавно юной особе минуло 14 лет. Будучи примерно одного возраста, юные прелестницы быстро подружились и зачастую делились друг с другом последними дворцовыми новостями или едкими замечаниями по поводу нарядов придворных дам и сановников. Юная Татибана была облачена в ярко-алое нижнее кимоно, затем персиковое и верхнее розовое, расшитое светлыми узорами. Белый пояс украшала золотистая вышивка с цветочными мотивами. Волосы фрейлин убрала в высокий хвост и украсила розовой лентой в тон верхнего кимоно. «А ты слышала новости?» — вдруг шепнула девушка на ухо подруге. «Какие?» — в изумлении воззрелась на нее Камати. Представительница рода Татибана всегда создавала впечатление девушки спокойной и хорошо воспитанной, но порой ее глаза выражали хитрость, присущую лисе-оборотню. Камати прекрасно знала, что это значит. Кэнси узнала нечто поистине интересное. «Надеюсь, сведения не представляют опасности», — встрепенулась фрейлина, чье богатое воображение тотчас нарисовало, как ее подруга стала свидетельницей некого страшного заговора или чьей-нибудь запретной любовной связи. «Нет, не стоит волноваться», — отрицательно покачала головой Кэнси. Тут ее глаза стали еще хитрее, и она, заговорчески понизив голос, едва слышно с придыханием произнесла: «Это история о призраке красавицы». Камати почувствовала, как по позвоночнику пробежал неприятный холодок. Она так не любила истории о призраках и духах. Они всегда повергали девушку в страх, в отличие от подруги, которая подобные истории просто обожала. «Что? Призрак красавицы здесь? Во дворце?» — стараясь не показывать испуга, спросила она. Кэнси хотела ответить, но дамы как раз достигли покоя в госпоже Катоку. «Расскажу позже», — шепнула та. Камати вновь ощутила неприятный холодок, пробежавший по спине. Чуть позже, в час дракона, все фрейлины, а их было 5, наложницы императора Фудзивары Катока пребывали в покоях своей госпожи. 15-летняя Катоку, как всегда, выглядела безупречно. Облаченная в дорогие кимоно персиково-желтых тонов, начиная от светлого нижнего и заканчивая гораздо более темным верхним, расшитым весенними цветами. Ее длинные черные волосы были распущены и не спадали вниз шелковым водопадом. В последнее время госпожа все чаще скучала и печалилась, хоть император и благоволил к ней, даже наделил собственным двором, выделил фрейлин. За тот год, что она была наложницей, ей так и не удалось понести ребенка. Посему Катока в последнее время пребывала в тяжких думах, боясь, что ее положение может пошатнуться. Чтобы развеять тоску и избавиться от печальных мыслей госпожу, старшая фрейлина из рода Фудзивара отдала приказ своим подчиненным по очереди сложить стихотворение или же поведать интересную историю. Придворные дамы, каждая в меру своих способностей, пытались блеснуть стихосложением или же в качестве рассказчицы увлекательной истории. Вскоре очередь дошла и до Камати. Юная фрейлина на мгновение задумалась, и в голове у нее родились следующие строки. «Тот ветер, что подул сегодня, так не похож на ветер прошлых дней далекой осени. Он много холодней, и вот на рукавах уже дрожат росинки». Примечание. «Он оно Камати». Перевод Глускиной. Конец примечания. Госпожа Катока, заслушав стихотворение, милостиво улыбнулась. «У тебя редкие поэтические способности, Камати. Я заметила это сразу, как только ты появилась при дворе». «Благодарю, госпожа». Девушка немного смутилась, услышав похвалу. Тем временем подошла очередь ее подруги, Кэнси. «Госпожа Катока, позвольте поведать вам одну историю, о которой сейчас многие судачат в Хэйане». Вежливо поклонилась она. Наложница кивнула. «Судачат в столице». «Отчего же я в неведении?» — удивилась наложница. Получив одобрение, Кэнси украдкой бросила взгляд на Камати. Юная фрейлина поняла, сейчас ее подруга поведает всем ту самую новость, которую не успела рассказать ей. А Кэнси тем временем уже начала свой рассказ. «Говорят, что недавно, недалеко от Хэйана, по направлению от второй улицы к реке Кацура, путники обнаружили богатый женский паланкин без окон прямо посреди дороги. Он был богато украшен золотом и выглядел необычно, посему простые путники побоялись с него заглянуть. И в скором времени вокруг странного паланкина собралась целая толпа. Вдруг одна из стен паланкина немыслимым образом раздвинулась, и люди увидели внутри молодую красивую женщину. У нее были длинные черные волосы, перевязанные золотыми нитями, а ее необычные одежды сверкали серебром. Голову таинственной женщины украшал прозрачный шарф из тончайшего шелка. Перед ней стоял таинственный лакированный ларец, украшенный золотом, серебром и хрусталем. Один путник осмелился спросить у нее: «Госпожа, кто вы? И как вы очутились одна, без сопровождения в таком месте? Поведайте нам, и мы тотчас доставим вас, куда вы прикажете». Но таинственная красавица безмолвствовала и неподвижно сидела в паланкине, посему постепенно толпа зевак рассеялась. Ушел с ними и смельчак, говоривший с женщиной, но никак не мог успокоиться. «Богатая женщина, одна, посреди дороги, без слуг и свиты, это неслыханно. На нее же могут напасть волки или разбойники. Все же надо перенести ее паланкин в город и обязательно обо всем доложить начальнику стражи». Другие путники согласились со смельчаком и решили вернуться к паланкину, чтобы перенести таинственную женщину в Хэйан. Но вот что удивительно. Вернувшись назад, они не обнаружили паланкина, ибо он исчез. Загадочным образом он перенесся к постоялому двору на окраине города, на третью улицу. Примечание. Явление, известное как летающий паланкин, было достаточно распространено в эпоху Хэйана и более ранние периоды. Объяснения этому явлению не нашли до сих пор. Конец примечания. В течение всей ночи паланкин продолжал стоять подле постоялого двора. Наконец, под утро подвыпившие постояльцы начали проявлять к нему интерес. Пьяненький богатый торговец приблизился к нему. Как и в прошлый раз, одна из стен паланкина немыслимым образом раздвинулась, и взору торговца предстала красавица. Он сильно удивился, но женщина продолжала вести себя спокойно и хранила молчание. «Госпожа, прошу вас присоединиться к нашей трапезе», — пригласил торговец прекрасную незнакомку. «Мне очень жаль, что вы одна, без сопровождения». Он протянул руку, чтобы помочь женщине покинуть паланкин, как вдруг из ее тела появились извивающиеся ядовитые змеи. Торговец в страхе отпрянул, а стена паланкина моментально захлопнулась. Торговец и его товарищи потеряли дар речи от страха. От хмеля в их головах не осталось и следа. Они поспешили прочь, чтобы скрыться в стенах постоялого двора. Наутро паланкин снова исчез, но люди говорят, что видят его то там, то здесь, в окрестностях Хэйана. Считают, что это дух одной красавицы, умершей давным-давно, не может обрести покой и скитается по предместьям столицы. Катока внимательно выслушала историю Кэнси. Скучающей наложнице повествование показалось весьма занимательным. «Как интересно!» — воскликнула она. «Во дворце почти не говорят об этом. Я даже предположить не могла, что в предместье Хэйана происходит нечто настолько удивительное». Катока сделала небольшую паузу и на несколько мгновений задумалась. «Кэнси, поручаю тебе и Камати сегодня же отправиться за пределы дворца и разузнать об этом таинственном событии как можно больше. По возвращении расскажете мне все подробности». Фрейлины переглянулись. Камати выглядела немного растерянной, а Кэнси, напротив, казалось, предстоящей прогулкой заинтриговала. «Как прикажете, госпожа», — ответили девушки. Решив не откладывать дело в долгий ящик, Кэнси и Камати, едва получив приказ Катока, начали собираться в путь. Они облачились в простые неброские кимоно, а волосы завязали обычными лентами, чтобы не привлекать лишнего внимания. В таком виде, больше походя на служанок, нежели на фрейлин, в начале часа змеи девушки беспрепятственно покинули дворец. «И как нам искать этот странный паланкин?» — ворчала Камати, следуя за подругой по второй улице Хэйана. «Он что, сам появится у нас перед глазами?» «Может, и появится», — невозмутимо ответила Татибана, предвкушая встречу с таинственной сущностью из другого мира. Глаза ее горели живым интересом. Как же ей хотелось воочию узреть тот самый паланкин, о котором только судачили. Камати страсти подруги не разделяла, с трудом стараясь не выказывать своего страха. «Госпожа Катока целыми днями томится от скуки, не зная, чем бы ей заняться», — недовольно подумала девушка. «Посему и придумывает всякие несусветные глупости, как сейчас. Да и Кэнси тоже хороша. Кто ее за язык тянул? Неужто промолчать не могла? Рассказала бы эту историю мне, по секрету». Сама же представительница рода Татибана тем временем размышляла вслух. «Правда. А где же нам искать ту красавицу в паланкине? Может, нам стоит направиться к тому постоялому двору, куда она перенеслась несколько дней назад, или к тому месту, где ее видели впервые?» — предложила Камати. Кэнти кивнула, согласившись с подругой. Недолго посовещавшись, они решили отправиться к постоялому двору на третьей линии, ибо идти до него было недалеко. Но, увы, прибыв в место назначения, фрейлины не обнаружили ровным счетом ничего интересного, кроме постояльцев, продолжавших рассказывать друг другу и без того известную девушкам историю. Тогда фрейлины отправились за пределы города, в предместье по направлению к реке Кацура. Достигнув к часу лошади цели, они сразу заметили толпу зевак. Фрейлины поняли, интуиция их не подвела, они двигались в нужном направлении. Наверняка здесь что-то происходит. Уж не ради ли таинственного паланкина столпились все эти люди? Вдруг мимо них, словно вихрь, пронеслось двое мальчишек лет 7-8. «Говорят, там опять призрак красавицы в паланкине появился. Скорее бежим смотреть!» — крикнул мальчишка постарше своему другу. «Бегу, бегу!» — с готовностью отозвался второй. Камати и Кэнси переглянулись, и вслед за мальчишками поспешили пополнить ряды изумленной публики. Вскоре их взору предстал необычной формы, украшенной золотом паланкин без окон. Одна стена его была раздвинута, словно сёдзи, а внутри виднелась молодая женщина, выглядевшая точно так же, как и рассказывала ранее Кэнси. Примечание. Сёдзи в традиционной японской архитектуре — это дверь, окно или разделяющее внутреннее пространство жилища перегородка, состоящая из прозрачной или полупрозрачной бумаги, которая крепится к деревянной раме. Конец примечания. Лицо незнакомки выражало спокойствие и умиротворение, она безмолвствовала. Но люди все равно боялись подходить близко, стараясь держаться на безопасном расстоянии от паланкина. Вдруг, откуда ни возьмись, в небе появился огненный шар, стремительно приближавшийся к земле. «О боги, что это? Милостивая Аматерасу, спаси нас!» Испуганно засуетились люди, бросаясь в рассыпную. Особо любопытные горожане ринулись за близлежащие камни и, притаившись за ними, продолжали наблюдать за необычным явлением. В их числе были юные фрейлины. Они спрятались за густым раскидистым кустарником вместе с теми самыми мальчишками, которые бежали поглядеть на паланкин. Огненный шар приблизился к земле и завис в воздухе. Дети оцепенели, разинув рты и округлив глаза от изумления. Даже Кэнси, всегда обожавшая истории о призраках и сверхъестественном, не на шутку перепугалась. «Помоги нам, Аматерасу, что же происходит?» Татибана испуганно схватила подругу за руку. Камати лишь пожала плечами, откуда ей знать? Она понятия не имела, откуда взялся огненный шар, зависший над золотым паланкином. Может, это боги послали его? Камати цепким взором вперилась в шар и неожиданно поняла, что больше не испытывает страх. Напротив, ее снедало любопытство, что же будет дальше. А дальше произошло следующее. Огненный шар опустился на землю рядом с паланкином. Красавица, сидевшая внутри него, радостно улыбнулась и что-то вскрикнула, но, увы, ее слов никто не расслышал. Стена паланкина закрылась, а затем из огненного шара показалась длинная металлическая рука. Она подхватила паланкин, и он скрылся в бездне, образовавшейся в огненном сгустке, после чего бездна закрылась. Еще некоторое время таинственный шар оставался на земле, но вскоре, издав странный звук, словно одновременно возопили множество труб, поднялся в воздух и так же стремительно, как прилетел, скрылся в облаках. Немногочисленные изумленные зрители начали робко вылезать из своих убежищ, их лица выражали полную растерянность. Вскоре место происшествия опустело. Юные фрейлины спешно направились обратно во дворец, в сливовый павильон, к госпоже Катока, дабы поведать ей из первых уст о таинственном происшествии. Позже подруги рассказали наложнице о своих приключениях во всех подробностях. Катока с интересом выслушала их, решив. Если красавица из золотого паланкина радостно улыбнулась, значит, ее душа обрела покой. Камати и Кэнси не преминули согласиться. С той поры таинственного паланкина в окрестностях Хэйяна больше никто не видел.